الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Последнее украшение, о чем говорит автор, последняя жемчужина, которую он вставляет, вот это вот ожерелье, которым должен быть украшен талиб-уль-ильм. Мы с вами столько прослушали здесь жемчужин прекрасных, узнали жемчужин из этого ожерелья. Последнее – это вещи, разрушающие эти украшения. Вот об этом сейчас будет разговор. Наваqиду азиль хилля. То, что разрушает вот это украшение, о котором здесь рассказывалось. Акра. Алхамдулиллахи раббил алямин, ас-салату ва-с-саляму аля расулиллях. السادس والستون نواقض هذه الحلية يا أخي وقانا الله وإياكم العثرات إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر. дальше говорит он: о мой брат, о мой брат, да защитит Аллах нас с тобой от промахов. Если ты прочел упомянутые примеры качеств, которые украшают искателя знания, и норм благопристойности, которые должны быть ему присущи, познакомился с некоторыми вредящими этим качествам и нормам вещами, то знай, мы с вами познакомились, альхамдулиллах, со многими качествами прекрасными, которые украшают искателя знания, нормы благопристойности, вещи, которые им вредят. Если ты с этим совсем познакомился, то знай, что к самым опасным деяниям, рвущим и портящим ожерелье, собранное из этих качеств, относятся следующие. Первое, он говорит, ифша уссир. Ифша уссир. Разглашение тайн. Разглашение тайн. Так автор здесь приводит навакид. То есть вещи, которые нарушают, разрушают это вот украшение, действительно наносят большой вред на самом деле. Большой вред не только для тулябулейн, наносят вред вообще для мусульманина. Для всех мусульман эти вещи, которые здесь упомянуты, наносят большой вред. И первое напоминает ифша уссир. Разглашение тайн. Мусульманин не разглашает тайны, которые доверены ему. Это хияна, это вероломство. Разгласить чью-то тайну, которая тебе доверена, это значит поступить вероломно в отношении доверенного тебе, в отношении амана. Если тебе доверил человек какие-то слова, не разрешается тебе разглашать их кому бы то ни было. Кому бы то ни было. Поэтому остерегайся этого и остерегайся того, что тебя могут обмануть. Из тебя могут выудить эту информацию. Есть такие люди, которые занимаются этим выведыванием. Вот этим выведыванием, слежкой за людей, выслеживанием, какие есть у людей недостатки, что у них есть, выведывают что-то. Остерегайся этого, чтобы кто-то тебя не обманул. Потому что бывают люди, которые подозревают, что ты знаешь о чем-то, что тебе эта тайна доверена. Что он делает? Приходит к тебе и так делает вид, как будто это совершенно естественно и признано, что он тоже знает об этом. И говорит тебе, например, «Маша Аллах, а тебе кто сказал об этом?» Он что-то там подозревает и говорит, «А тебе кто сказал, например, об этом? Ты-то откуда знаешь об этом?» Человек теряется. То есть он огорошивает сейчас человека, ошарашивает его. Человек теряется, и потом ему думает, что «А раз он так говорит, значит, уже стало известно, значит, он тоже знает». И выкладывает потом ему эту тайну. Вот это вот такой способ у некоторых людей, таджассуса, то есть вот такого вот выведывания. Потом остерегайся этого, если кто-то тебе доверил тайну, и кто-то, а другой к тебе приходит потом и тебя вот так вот ошарашивает подобным методом, не бойся и не теряйся. У тебя есть тайна, все, хранишь эту тайну. Говори этому человеку, не было ничего подобного. Хорошо. То есть ты... Он говорит, кто тебе сказал? Вот говорят, что ты такое сказал, ты такое говоришь, например. Не было ничего подобного. Я перед Аллах Субхану Тааля не причастен к этому, говоришь ты. Хорошо? Потому что это такое? Это выведывание. Поэтому будьте осторожны, не разглашай чью-то тайну. Уляма говорят, смотрите, если кто-то тебе, какой-то человек, что-то говорит, и при этом вот так вот по сторонам озирается, смотрит в стороны, все. Даже если он тебе не сказал «Амана», Это тайна, это амана, это доверенное. Вот раз он озирается, когда тебе что-то говорит, это уже означает, что значит он не хочет, чтобы ты разглашал, что он тебе доверяет сейчас, что это амана. Или он зовет тебя в сторону, говорит, можно поговорить. Это означает, что это амана, что это тайна. Поэтому ты не имеешь права это разглашать. Даже если он тебе не сказал, никому не рассказывай об этом. Потому что вот это, если он озирается или куда-то тебя отзывает в сторону от людей, это что означает? Что он не хочет, чтобы другие слышали. Если ты это будешь разглашать, ты, значит, тем самым разгласишь тайну. Или говорит тебе человек между мной и тобой, например. Все, тайна это. Это доверенное у тебя, в отношении которого ты не имеешь права поступать вероломно. Или говорит человек, например, это личный разговор. Да, или это частная беседа, частный разговор. Все, это тайна. Вот это первое. Талиб аль-ильм. Остерегайся вот этого. Разглашение тайн. Держи язык за зубами. Это всех касается, но особо талиб аль-ильм. Второе, что говорит он. Наклю аль-калам мин каумин иля ахарин. Перенос разговоров от одних людей к другим. Вот это то, что называется намима. Скверный, мерзкий грех. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал про это, «Ля йадхулю джанната каттат». Не войдет в рай сплетник, который переносит разговор отсюда туда, наммам. Пророк, алейхиссалату вассалям, проходил мимо двух могил. Сказал, что там мучаются они. И один из них мучается почему? Потому что он распространял сплетни вот так, разговоры переносил. Оттуда сюда, отсюда туда. Это из кабайру зунуб, это из величайших, из великих грехов, когда приходит человек к другому человеку и говорит, такой-то сказал про тебя то-то и то-то. Это из аль-кабаир. Это значит, что они не искупаются, эти грехи, праведными деяниями, как сказано от намаза к намазу, от рамадана к рамадану, искупление для грехов, от джума до джума, искупление грехов, которые совершены между ними. Это искабаир, для него нужно специальное покаяние. Но, если цель человека дать наставление, насиха, тогда это можно. Что это значит, дать наставление? Например, ты знаешь, что этот человек, он обольщен другим человеком. Он обманывается тем человеком. Он думает, что тот человек его друг, что он к нему искренен и доверяет ему свои тайны, и по своим делам советуется с ним. А этот человек на самом деле поступает подло. И вот приходит другой и говорит тому человеку, который доверяется вот тому подлому человеку, и говорит ему, вот такой-то, я вижу, что ты вот свои тайны доверяешь такому-то, ты веришь ему, полагаешься на него, а на самом деле это человек ненадежный. Это человек, который рассказывает все, что ты ему говоришь. Вот это вот насиха. В данном случае это искреннее наставление, искренний совет от тебя этому человеку, чтобы он не доверял тайны тому. Это правильно. Потому что очень часто бывает, что некоторые люди, такие сердца чистые, такие наивные, они доверяются какому-то человеку, доверяют ему свои тайны, свои какие-то личные дела. А потом эти тайны, эти его личные дела становятся достоянием людей. Все узнают потом об этом. Хорошо? Почему? Потому что он вот так вот доверяет людям. Следующее качество. Вассалафу валласанату. Остерегайся этих двух вещей. Ассалаф, что это такое? Грубость. Талиб аль-ильм, остерегайся грубости. Быть грубым человеком, жесткость в чем-то. Отсутствие у человека мягкости. В речах отсутствует мягкость у человека. В поведении отсутствует его. Вот это называется саляф. Вот это грубость. Ее нужно остерегаться. И второго он говорит аль-лясана. Что такое аль-лясана? Аль-лясана, ну можно так сказать, языкастость. Языкастый человек. То есть он так говорит хорошо, так умеет говорить, напористо говорит. Самоуверенно говорит, резко говорит, с апломбом говорит, громким голосом, подавляет своего собеседника, он умеет так говорить. Речь такая у него, так поставлена, что он, наоборот, что делает? Своей речью он скрывает какую-то истину и распространяет ложь. Вот это вот называется лясана, когда человек вот такой, язык у него сильный у человека, язык сильный, и он показывает вот так свою силу над людьми, своим языком, своими речами. Хотя его речь, она не построена на каких-то истинных принципах. Она не построена на каком-то знании. Вот это вот языкастость. Остерегайся этого, языкастость. Это дерзкая, подавляющая людей, нахрапистая, внушительная, но не основанная на знании, на истине речь. Если же просто у человека громкий голос, то это от Аллаха Субхана ва Тааля. Так он устроен, так он создан. Когда Аллах Субхана ва Тааля ниспослал аят «Я айюа ладзина аману ла тарфау асватакум фаука саути ан-наби». «О вы, которые уверовали, не повышайте свои голоса поверх голоса пророка». Как вы повышаете, и говорите с ним громко, как вы говорите друг с другом. Чтобы не получилось так, что ваши дела станут тщетными, а вы даже этого не почувствуете. То есть ваши дела Аллах может сделать так, если вы будете громче разговаривать, чем пророк, алейхи салату, повышать голос поверх его голоса, Аллах сделает так, что ваши деяния сойдут на ноль, на нет. Пропадут ваши благие деяния. И вот Аллах ниспослал этот аят, Субхана ва Тааля. Сподвижник Сабит ибн Кейс был, ради Аллаху Тааля ан, один из поэтов, один из хатыбов, ораторов, который хорошо мог произносить проповеди. Но он был то, что называется джахвари саут. То есть у него очень громкий голос был такой, зычный. Когда этот аят был ниспослан, он замкнулся у себя дома, не выходя из дома, сидел там и плакал, не показывался на люди. И пророк, алейхиссалату вассалям, потерял его. Где? Где Сабит ибн Кейс? И послал за ним человека. Тот ему ответил, послу пророка, алейхиссалату вассалям, ответил Сабит ибн Кейс: «Аллах не спасал вот этот аят, и я боюсь, что теперь мои деяния стали тщетными, а я даже и не чувствую, не почувствовал этого». Посмотрите на страх перед Аллахом, Субхана ва Тааля, как проникает откровение от Аллаха, проникает в сердце человека. Не как мы с вами. И учим аяты, машал, один за другим, хадисы. И в одно ухо заходит, во второе выходит. «Я боюсь, — говорит он, — так боясь Аллах, Субхана ва Тааля, — что мои деяния станут тщетными, а я даже этого не чувствую». Тогда пророк, алейхиссалату вассалям, послал к нему с каким сообщением, чтобы ему передали, что он будет жить, проживет достойную жизнь, и что он умрет шахидом на пути Аллаха Субхана ва Тааля, и что он будет введен в рай. И действительно, этот человек прожил счастливой и достойной жизнью и погиб как шахид в битве при Ямаме. И войдет в рай, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что он войдет в рай. Поэтому мы с вами свидетельствуем, что Сабит ибн Кейс ибн Шимас, он в раю. Потому что это из тех людей, для которых засвидетельствовал пророк, алейхиссалату вассалям, о том, что они из Ахль-Джанна, из обитателей рая. Поэтому аль-ласана, от которой предостерегает здесь автор, языкастость, это что такое? Это вот эта грубость, надменность и дерзость в речах человека, когда он вот так надменно, дерзко, грубо разговаривает с людьми. Это не говорится здесь о просто громком голосе человека. Дальше. Да, следующее качество, чего ты должен остерегаться, талибулейми. Вообще всякий верующий человек должен остерегаться. Обилие шуток. Много шуток, многочисленность шуток. Автор не говорит здесь «остерегайся шуток». Автор говорит «многочисленности шуток». Потому что шутки в речи, они должны быть как соль, как приправа. Если много соли добавишь в речь, в еду, то испортишь еду. Если вообще не будет соли в еде, тогда еда будет что? Невкусно, не захочешь ее есть. Поэтому остерегайся многочисленности шуток, обилия их. Потому что шутки, когда человек много шутит, это лишает его почтительности, уважения к нему. Понижается его степень. Это умаляет его, как талиб-уль-ильм, в глазах людей. И люди потом не принимают от него знания. А если немного шутки, и цель какая у этой шутки? Чтобы порадовать твоего брата-мусульманина, развеять его печаль. Тогда это благо, тогда это хорошо. Тогда это сунна даже. Сунна пророка, алейхиссалату вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, шутил? Да, шутил. Но говорил всегда при шутках только правду. Пришел однажды к нему человек и попросил пророка, алейхиссалату вассалям, чтобы он дал ему верховое животное, на котором он сможет отправиться на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Инна хамилюка аля валади нака». «Мы тебя посадим на ребенка верблюдицы». Тот человек смутился, сказал про себя: «Как это? Как они меня посадят на ребенка верблюдицы?» То есть на верблюжонка. То есть он подумал, что это верблюжонок, маленький. А пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: «Вагаль таледу либеля илля нук». А разве верблюдов не рождают верблюдицы? То есть верблюдицы, они же рождают верблюдов. И тогда отлегло от сердца этого человека. Это шутка? Шутка. Шутка чем? Правдой. Пророк, алейхиссалату вассалям, шутил, но говорил только правду. И при этом, что немного шуток, как мы сказали с вами. Абу Умейру, мальчику. Маленький мальчик был, Абу Умейр, у него была птичка, он любил эту птичку, он играл с этой птичкой, и умерла эта птичка. И мальчик очень грустил. Очень сильная грусть была у мальчика. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям. И дети тоже не обделены его вниманием, субханаллах. Проблема ребенка, птичка умерла. Ну, кто-то сказал, делать мне нечего, еще заниматься его этой проблемой, птичка-то умерла. Да. Пророк, алейхиссалату вассалям, он и детей не обделяет тоже. Пророк, алейхиссалату вассалям, вошел к нему, говорит: «Я Абу Умейр, ма фааля нугейр». У Абу Умейр, что сделала птичка, что натворила птичка, ну вы. То есть вот так шутит с ним, чтобы как-то развеять его печаль. Вот это, как мы сказали, здесь нет проблем, если шутка, она правда, и их немного. А если так, что у человека что ни слово, то шутка, что ни предложение, то шутка, то это не подобает даже просто разумному человеку, не говоря уже о талибу-ль-ильм. Если ты делаешь так, все твои слова это шутки, то просто люди не будут тебя воспринимать. Так что даже люди будут говорить тебе: ты сейчас вообще ты правду говоришь или ты шутишь опять? Потому что не поймешь, шутка или правда, потому что он очень много шутит. Дальше, следующее, о чем говорит автор. Вмешательство в разговор двух людей. Тоже скверное качество, которое вот это ожерелье, вот это украшение талиб-аль-ильм вредит. Это качество этому ожерелью. Некоторые люди видят, двое людей разговаривают друг с другом. И нет, обязательно ему надо войти между ними, вмешаться в их разговор, встрять в их разговор. Такой человек подобен кому? Улема говорят, подобен тому, который через стену перелазит кому-то во двор. Не в дверь стучится и заходит, а через забор перелазит кому-то во двор. Вот это тоже понижает уровень талиб-аль-ильм. Опускает талиб-аль-ильм. Вот такие вот привычки нехорошие. Поэтому, смотрите, даже в день джума, из адабов, из норм благопристойности в день джума, что ты не должен разделять двух, которые рядом сидят, два человека плотно сидят, и кто-то приходит и разделяет их, и садится между ними. Это то, что нарушает адабы дня джума. Хорошо? Так в сунне сообщается, что нельзя делать этого. Нельзя этого делать. Это если разделяешь людей вот так вот, в том, что касается места их, да? Садишься между ними, то, конечно же, это касается и что разделения людей, когда у них разговор есть какой-то. Они друг с другом беседуют о чем-то, у них какой-то совместный разговор. И если ты будешь вот так вот влазить, это то, что лишает, то, что уменьшает аль-муруа, то есть, что это такое благородство человека. Но если ты видишь, что двое разговаривают, у них какой-то свой частный разговор, частная беседа, не надо приближаться к ним. Наоборот. Благородное поведение, приличие подразумевает, что ты должен отдалиться. Потому что может быть у них какой-то тайный разговор. И если сейчас ты будешь рядом, они будут стесняться, поэтому они постесняются тебе сказать: отойди, уйди. Поэтому что ты не должен приближаться.